Глава 3. О возникновении и развитии разумной жизни в нашей галактике Млечный Путь. Галактика Млечный Путь не всегда была такой, какой она является в настоящее время. Миллиарды лет назад в нашей галактике существовали древние формы жизни. Затем они, под действием энергии света, которую излучал великий Рамха, частично преобразовались в новые формы жизни, а те, что не стали изменяться, перемещались в так называемые миры темной пустоши, забрав с собой огромную массу энергии и материи от сопредельных галактик. Таким образом, миры темной пустоши были наполнены древними формами жизни. Об этих мирах мы знаем из древних источников, как о далеких мирах тьмы. Об этих изменениях, которые произошли в далеком прошлом нашей галактики, современная академическая наука либо не знает ничего, либо тщательно об этом умалчивает. Но несмотря на такую позицию, принятую в академической науке, древние силы продолжают управлять процессами преобразований и изменений во Вселенной и нашей галактике. Современной наукой они еще изучены крайне недостаточно, либо вовсе не изучены, но тем не менее они существуют и действуют. Как, собственно, существуют и различные энергии, которые втягиваются и уплотняются мирами света и мирами тьмы. Таким образом, мы вновь видим дуализм и множественность мироздания на галактическом уровне. Для того, чтобы появилась галактика, необходимы энергии и силы, которые эти уплотнившиеся энергии преобразуют в обычную энергию, материю, способную порождать различные формы жизни. Однако творение жизни – это не одномоментный акт. Силы, преобразующие уплотнившуюся энергию, материю, в обычную, для нашего понимания, продолжают действовать независимо от каких-либо убеждений и знаний современной академической науки. Эти непознанные еще людьми силы, древними славянами и ариями, были названы древними высшими богами. Часть этих сил, призванных управлять нашей галактикой Млечный Путь, именуется Сварагом. Книга Света так повествует об этом. Но любое из живущих в любом из нас существ на мельчайшей частице, вокруг изначальной основы вращающимся, также относится по мощности своей к Сварагу, как Сварог относится к тому, кого мы именуем Великий Рамха. Однако не всякая энергия способна порождать разумную жизнь, ибо уплотнившаяся энергия создает материю в различных видах в зависимости от ее плотности. Более плотная концентрация энергии создает различные твердые породы, которые обладают различными особыми качествами. Эти особые качества пород наши древние предки использовали для лечения болезней. Менее плотная энергия создает почву. Еще менее плотная материя создает растительный мир. Еще менее плотная материя создает растительный мир. Следующая менее плотная материя создает мир насекомых. Следующая менее плотная материя создает мир птиц. Следующая менее плотная материя создает животный мир. Наконец, из особых, с различной степенью плотности энергии, материи, создается человеческая структура. Она имеет несколько материальных тел различной энергоплотности. Этот структурный образ наши древние предки сохранили для нас в виде матрешки, где каждая матрешка помещена одна в другую. Человек, в отличие от представителей животного мира, наделен способностью воспринимать, излучать и создавать информацию всеми своими телами различной энергоплотности. Земная жизнь тесно взаимодействует с водной жизнью, которая создает свои собственные миры – почвы, растительности, мегароорганизмы, рыб и животных. При этом без воды не может существовать развитая земная жизнь, как и наоборот, вода без земли существовать не может. Взаимодействие воды и земли обеспечивает перетекание земной и водной жизни одна в другую при определенных обстоятельствах. Таким образом, каждый существующий мир – породы, почвы, растительности, микроорганизмов, насекомых, рыб, птиц, животных и людей – хоть и взаимосвязан друг с другом, но существенно отличается друг от друга, потому что имеет разный уровень сознания обмена энергиями, то есть способность воспринимать, сохранять и производить информацию. Мир породы способен лишь хранить и излучать информацию о себе. Мир почв, кроме хранения и излучения информации о себе, способен создавать разнообразные формы, накапливать свою массу и служить питательной средой для микроорганизмов, растительности и насекомых. Мир растений, кроме хранения и излучения информации о себе, способен создавать самые разнообразные формы, служить питательной средой для себе подобных, насекомых, рыб, птиц, животных и людей. Мир насекомых, кроме хранения и излучения информации о себе, способен создавать самые разнообразные формы, служить питательной средой для себе подобных, рыб, птиц, животных и людей. Он обладает способностью к передвижению. Мир рыб, кроме хранения и излучения информации о себе, способен создать самые разнообразные формы, служить питательной средой для себе подобных, птиц, животных и людей. Он обладает способностью к передвижению в водной среде. Мир птиц, кроме хранения и изучения информации о себе, способен создать самые разнообразные формы, служить питательной средой для себе подобных, для животных и человека. Он способен к передвижению в воздушной среде. Мир животных, кроме хранения и излучения информации о себе, способен создать самые разнообразные формы, служить питательной средой для себе подобных и человека. Часть из него способна передвигаться по земле, другая – в воде, третья – в воздухе, а четвертая – в нескольких средах одновременно. Человек – это не вершина животного мира, это особый мир, который кроме хранения и излучения информации о себе, передвижения и создания различных видов способен к активной мыслительной деятельности, к накоплению информации и производству ее в новых видах и новых формах, к преобразованию материальных структур в процессе творческого труда. Таким образом, только в человеке в полной мере реализуется настоящая разумная жизнь. Во всех других мирах, перечисленных выше, она существует в особом состоянии, многим современным людям непонятным, приобретая у насекомых, птиц и животных более высокий уровень восприятия окружающего мира. Все это славяне и арии в прошлом хорошо знали. Поэтому в дошедших до нас старых сказках мы видим, что животные, птицы и насекомые наделены мудростью и знаниями. Знали славяне и арии также, что разумная жизнь порождается особой энергией, которую назвали Инглией. В книге света об этом сказано следующее. «В истинном изначалье, вернее тогда, когда в бесконечной новой вечности разлилась великим мощным потоком жизнь несущая сияющая Инглия, первозданная жизнь, родящий свет в новой действительности, рождены были разнообразные пространства и реальности миров Яви, Нави и Прави». Изначалье здесь нужно понимать как момент существования Вселенных и нашей галактики до появления первых потоков энергии созидающего света, который излучал великий Рамха. Всякий мощный поток энергии вначале дает яркую вспышку света, который на определенное время озаряет все вокруг, преображая и изменяя все, что было до него. Естественно, поток энергии созидающего света осветил громадные пространства и разбросал по ним жизнеродящую энергию Инглию, которая распределилась неравномерно по многим мирам. В одних местах образовались ее скопления, а в других этих скоплений не оказалось. Однако поток энергии созидающего света придал им всем новое вращательное движение, которое стало происходить вокруг источника, излучающего жизнеродящую энергию по причине возникшей при этом новой центробежной силы. Эти новые вихри, возникшие под воздействием новой центробежной силы, привели к тому, что в скоплениях появились новые центры, излучающие свет, вокруг которых постепенно сформировались, сгруппировались и начали вращаться Земли, Луны, астероиды, кометы и галактическая пыль. Так появились солнечные и звездные системы. Жизнеродящую энергию, Инглию, многие люди сейчас называют психической энергией. В некотором смысле они правы, но лишь отчасти. Ибо Инглию живые существа и небесные тела тоже воспринимают неравномерно, так как психическая составляющая единого потока не может обозначать всю полноту потока. Подавляющая ее часть оказалась сосредоточенной в центре нашей галактики, меньшая ее часть – в солнечных и звездных системах. Причем, чем дальше от центра галактики оказывалась солнечная или звездная система, тем меньше она получала жизнь родящей Инглии. Вследствие этого солнечные и звездные системы, находящиеся в окончании рукавов галактики Млечный Путь, получили относительно мало жизнеродящей энергии, поэтому жизнь на их землях развивалась долго, в основном ее примитивные миры. Человек здесь сам появиться не мог. Он появился на землях этих солнечных и звездных систем только в результате переселения из высших миров. Из данного извлечения нетрудно также увидеть, что славяне и арии отделяли плотную энергию, материю, неспособную породить разумную жизнь от тонкой энергии, которая способна рождать жизнь, сохранять, накапливать и воспроизводить информацию о всем сущем. Выше мы говорили о том, что Сварог – это часть созидающей силы в нашей Вселенной. Точно так же Лады являются частью жизнеродящей Инглии. Таким образом, недостаточно познанные людьми силы, именуемые Сварогом, и столь же недостаточно познанная жизнеродящая энергия, именуемая Ладой, зародили разумную жизнь в нашей галактике Млечный Путь, в ее мирах Яви, Нави и Прави. При этом славяне и арии знали, что мир Прави расположен ближе к изначальным источникам созидающей силы и энергии, порождающим жизнь, и что появившиеся в этом мире существа обладали особыми качествами. В книге света об этом сказано так. И чем ближе к изначальному источнику света располагались эти пространства и реальности в различных сияющих мирах, тем большими мерностями эти величайшие пространства и реальности были наполнены, а в них рождались жизненесущие древние боги-покровители миров и величайших пространств и реальностей, которые, развиваясь в божественном свете первозданной чистейшей Инглии, познавали и обустраивали свои бескрайние пространства и реальности. И чем многомернее были обители жизни, тем большим числом чувств были одарены древние боги, обители жизни населяющие. Так рожден был высочайший и безгранично многомерный светлый мир Прави. Из данного извлечения вполне видно, что первые разумные светлые существа, появившиеся в нашей галактике Млечный Путь, нашими далекими предками были названы древними изначальными богами, которые обустроили светлый мир Прави. Здесь нужно иметь в виду, что древние изначальные боги и боги-сворожичи – это не одно и то же. Кроме того, из данного извлечения также видно, что сворожичи появились от творения сварога и лады, а не от одного какого-то бога, что крайне важно для нас и что ясно указывает на существенную неточность трактовки акта творения вселенных в современных мировых монотеистических религиях. Что касается обустройства миров Яви и Нави, то их обустраивали боги-сворожичи на следующих этапах развития галактики Млечный Путь. Книга света так повествует об этом. «Устремляя свой ясный взор к небесам, существа всей душой стремились в те дальние дали, откуда пребывали на земле их в различных реальностях расположенные многомудрые древние боги-покровители. Первозданный свет Инглии развивал полет мыслей, порождая великое созидание во всех гармоничных светлых мирах. И разнообразные формы жизни – благодаря чистой и ясной мысли, а также великому созиданию, покинули цветущие земли и устремились в небеса, наполняя новые пространства и реальности в различных многомерностях. Так рождены были величайшие и многомерные пространства и реальности светлого мира Нави. На этом этапе творения жизни в мире Яви к процессу подключились созданные богами-сворожичами представители созданного ими гармоничного мира Нави. Книга света так описывает этот процесс. Распространяясь по разноплановым пространствам и реальностям, мудрые мыслящие существа, ведомые древними богами-покровителями, обживали прекраснейшие ненаселенные новые земли светлого мира Нави, а после вновь в небеса отправлялись. Так заселялись гармоничные миры Яви и Нави. Из данного извлечения хорошо видно, что чем дальше от мира Прави находятся чертоги, тем чаще в появлении разумной жизни на их землях принимали участие представители высших миров. А так как система Ярилы Солнца находится в пограничной области рукава галактики Млечный Путь, то жизнь на ее землях, планетах, создавалась уже не богами-сворожичами, а созданными ими представителями других высших миров, которые для жителей Мидгард-Земли также являются богами. Так что у нашего человечества богов много, и они все разные. Есть древние изначальные боги, олицетворяющие созидающие силы и светлые энергии Вселенной. Есть высшие боги-сворожичи, олицетворяющие первые разумные светлые существа нашей галактики Млечный Путь. И есть просто боги-покровители родов, боги-учителя различных народов человечества, которые олицетворяют представители тех миров, откуда на Мидгард-Землю прибыли предки этих народов. Боги-учителя различных народов человечества покровительствуют разным видам людей и разным народам, которые были созданы эти богами. Из данного извлечения также видно, что созданные сварогом и ладой разумные миры не одинаковы. Чем ближе они к центру галактики Млечный Путь и к центру нашей Вселенной, тем они совершеннее. И чем дальше они от центра галактики и от центра нашей Вселенной, тем они более несовершенны, что, несомненно, отложило отпечаток на их развитии. Чем ближе находятся солнечные и звездные системы и их земли края нашей галактики Млечный Путь, тем меньше становится влияние высших и других богов на эти системы и их земли, и тем большее влияние на их развитие оказывают силы, излучаемые мирами тьмы, где продолжают обитать древние формы жизни. Эта ситуация толкала, во-первых, древние формы жизни, живущие в мирах тьмы, поглощать близлежащие несовершенные миры, устанавливая там свои законы существования. Во-вторых, это вмешательство из миров тьмы толкало несовершенные миры стать совершенными. Книга света рисует нам грандиозную картину возникновения и развития этой разноплановой борьбы. Мирный лет тому назад, а может быть и вчера, ибо вечность не знает ограниченности во времени, в светлом мире орлегов, который охватывает 256 измерений, произошла великая асса, великая битва сил света и тьмы. Один из благородных орлегов, Чернобог, решил при помощи хитрости обойти установленные Богом Сварогом вселенские законы восхождения по золотому пути духовного развития. И глаголил он собратьям своим: «Если мы, благородные орлеги, снимем охранные печати с сокровенной древней мудрости своего мира для миров низших, тогда снимутся по закону божественного соответствия и для нас охранные печати с сокровенной древней мудрости всех миров высочайших, и откроется свободный проход вверх по золотому пути духовного развития для нас, благородных орлегов, познать сокровенную древнюю мудрость всех миров, опознавши, стать рядом с Богом Сварогом и другими сварожичами». И явился на зов Чернобога весь многомерный мир легов, и незваными прилетели к нему темные леги, темные орлеги и Кощеи, правители пекла, а с ними все воинство пекла прилетело к нему. Не мог Белобог один противостоять таким великим темным силам, и сорвал Чернобог первую охранную печать, печать древнего знания мира орлегов, и знание широко разлилось по мирам, ниже мира орлега ближайший, вплоть до самых глубин пекла. Данные извлечения повествуют о начале Великой войны между силами миров света и силами миров тьмы. Чтобы было более понятно, о чем идет речь, следует дать некоторые пояснения к некоторым понятиям данных извлечений. Дело в том, что переводчики древнего текста на современный русский язык некоторые древние понятия перевели буквально. Некоторые слова и образы заменили на современные, что не улучшило понимание текста, так как такая замена на современные понятия вызывает сомнения в точности. Поэтому необходимо эти понятия пояснить. К буквально переведенным понятиям относятся следующие. Мирный лет, множество лет, великая асса, великая война, мир орлегов, мир богов-покровителей, вселенские, галактические. К современному понятию, вызывающему сомнения в точности перевода, относится понятие «закон». У наших предков такое понятие не использовалось, а были понятия «кон» и «устой». «Кон» в переводе на современный язык означает «порядок» или «правило». «Устой» — это сложившийся свод правил, которых придерживаются боги и люди. «Закон» же означает то, что находится за «коном», за пределами порядка и установленных правил и устоев. Поэтому все, что относится к понятию «закон», наши предки относили к определениям, используемым мирами тьмы. То есть закон – это свод определений в жизни, установленный миром тьмы, а не светлыми вышними богами. Как примеры современной жизни – это нерегулируемый рынок, когда сильные и подлые обманывают всех остальных. Это и есть жизнь без правил, но по своду определений, именуемых законом. Вследствие этого вся фраза должна быть переведена так. Вселенский кон восхождения по золотому пути духовного развития. Несмотря на то, что Чернобог собрал огромное воинство сил тьмы, ему не удалось победить силы света. По призыву Белобога на защиту и сохранение установленного Сварогом кона, кроме Белобога встали хранители сокровенной древней мудрости миров начинаний, а также боги-защитники из всех вышних миров и реальностей. Большинство Белобога окружило Чернобога и его сторонников мощным силовым куполом и начало его теснить к его основанию. Война охватила многие земли миров Яви и Нави до самого пекла. Орлеги, последовавшие за Чернобогом, видя, что оказалось бесполезно сражаться с богами вышних миров и невозможностью находиться внутри силового купола, создали свои силовые установки, ослабили силовый купол на рубеже мира легов и спустились через него и другие нижние миры. Чернобог же спустился в мир темных орлегов, а Кощеи скрылись в своем пекле, куда силы света проникнуть не могут, ибо представители сил света не нарушают установленных границ и рубежей. Так в понимании людей родилась новая дуалистичность в виде противопоставления Белобожия и Чернобожия. Это был результат начавшейся войны сил миров света и сил миров тьмы. С началом Великой Ассы войны Белобог поднялся над миром орлегов, так как организовал отпор воинству сил мира тьмы. Но встал вопрос, как быть дальше? Никто не мог гарантировать, что представители сил миров тьмы не повторят попытку прорваться в высшие миры. И тогда, по воле Сварога, боги-защитники из всех наивысших миров и реальностей создали рубеж, свет и тьму разделяющий, чтобы не смогли проникнуть силы темные в светлые земли Сварги Великой. Рубеж положили по землям Ваяви, чтобы отделить света тьмы мира Нави. Таким образом, с окончанием Великой Асы войны, мир Нави был разделен на две части. Та часть, в которой существовали миры тьмы, стал называться темная Навь или просто Навь, а часть, в которой остались существовать светлые силы, стал называться светлая Навь или Славь. В мирах Прави и Слави продолжает главенствовать свет познания и созидания. Мир Яви расширился и окреп, перекрыв собой все основные проходы для сил миров тьмы. Явь, как межа, отделила тьму, Навь и пекло, от мира Слави и мира Прави, но влияние так или иначе на миры Яви оказывают как миры света, так и миры тьмы. В мирах темной Нави и пекла стала полностью господствовать древняя темная сила, но в отличие от древних изначальных времен, у представителей этих миров появились великие знания, переданные Чернобогом. Эти знания помогают представителям темных миров проникать в миры Яви, чтобы склонить их на свою сторону. Поэтому силы миров тьмы не успокоились и продолжают вынашивать свои планы захвата высших миров Яви и Слави. Властелинами темного пекельного мира являются темные леги – ангелы, темные орлеги – архангелы и кощеи – князья тьмы. Обладая мощью и полученной с помощью Чернобога частью древних знаний, они, однако, не научились различать добро и зло, так как несут в себе большую долю неизжитого мрака. Именно поэтому они проповедуют вседозволенность, жадность, эгоизм, жестокость, жажду власти и принуждения. Эти пороки миров тьмы вновь попытались внести раздор в рубежных областях нашей галактики. Им поначалу удалось захватить часть одного из рукавов нашей галактики Млечный Путь и подчинить некоторые миры из чертогов Макоши, Рады и Расы, а также чертога Свати, где находится система Ярилы Солнца и наша Мидгард-Земля. Это привело к началу новой Великой Асы – войны. По этой причине уже многие тысячелетия не прекращается борьба между силами миров света и силами миров тьмы на землях системы Ярилы Солнца. В этой борьбе участвуют люди различных видов и народов Мидгард-Земли. В ходе этой Великой Асы темные силы были изгнаны из всех земель чертогов Макоши, Рады и Расы, но они продолжают господствовать на некоторых землях чертога Свати. Мидгард-Земля поэтому стала занимать особо важную роль, так как она находится посредине между светом и тьмой. Так сложились условия, что только через земных людей представители сил миров тьмы могут попасть в высшие миры, но для этого им необходимо начать восхождение по золотому пути духовного развития через миры Яви и Слави. Возможность такого восхождения не исключается высшим коном, так как даже бесы, низшие сущности темного мира, не лишены надежды на духовный подъем в отдаленном будущем, на освобождение от грязи и злобы в результате длительного пути развития под руководством высших духовных наставников Золотого Пути. Однако они не спешат воспользоваться возможностью для восхождения по Золотому Пути духовного развития. Они стремятся во что бы то ни стало удержать свое господство на землях чертога Свати. И это особенно хорошо видно на примере развития разумной жизни на землях Солнечной системы. Каждый читатель, естественно, хочет знать, насколько достоверна книга света и можно ли найти ей какие-либо подтверждения.